Будьте оптимистичнее. Скажите, еще немного, и мы исцелимся. Ведь вы же теперь будете более ответственно относиться к словам. Будете постепенно возвращать им утраченный истинный смысл. Правда? Правда, улыбнулась Оксана. А не могли бы вы для начала привести еще несколько примеров искалеченных слов, чтобы я лучше усвоила этот материал? Василий Сергеевич почесал затылок. Даже не знаю, с чего начать. Ну вот хотя бы... Раб. Что вы чувствуете, Оксана, при слове «раб»? Какой образ стоит за этим понятием? На лице Оксаны возникло чувство брезгливости и жалости. Ей представился жалкий, тощий негр на плантации тростника. Потом она увидела вереницу связанных людей, одетых в лохмотья. Они куда-то брели, подгоняемые бичами стражников. Потом она увидела невольничий рынок, где людей покупали и продавали, заглядывая им в рот и ощупывая мускулы. Потом перед ее мысленным взором предстала аллея крестов, на которых были распяты участники восстания рабов под предводительством Спартака. «Плохой образ», — ответила Оксана. «Жалкий, полный безнадежности и отчаяния. Постыдный и гадкий образ. А теперь попробуйте найти хотя бы одно другое слово со звукосочетанием «ра» или «ар» в корне, которое обозначает позор, безнадежность, отчаяние и вообще хоть что-нибудь плохое. Оксана задумалась. Плохие слова на ум не приходили. Через несколько секунд она выдала список слов, которые смогла вспомнить. Работа, радость, радуга, рассвет, аршин, арии, ракушка, рана, гора, вера, брат, сестра. Еще Бог был, Ра. Правильно, Оксана. Изначально звук «ра» для русского народа обозначал только понятие, имеющее священный смысл. В Древней Руси никогда не было рабства, поэтому самого слова, обозначающего это понятие, быть не могло. Было понятие «слуга» от слова «служить», то есть выполнять какую-то работу по поручению. Но слуга всегда был волен уволиться с работы и перестать быть слугой. К тому же он по своей воле выбирал для себя вид деятельности, связанный с выполнением чужих поручений. Более того, служить князю было очень почетно, потому что сам князь считался не господином, а слугой народа. Пленных, которых привозили с войны, на Руси называли полонянами, но не рабами. И даже когда фактическое рабство возникло на Руси с введением крепостного права, невольных людей стали называть крепостными, но не рабами. Действительно, я однажды на уроке истории задала учителю вопрос, чем отличается их рабовладельческий строй от нашего крепостного права. Так он ничего не смог ответить вразумительного. «Раб», — продолжил рассказ Василий Сергеевич, «это было священное слово, означающее на Руси только одно понятие — человек, который служит Ра, самому высшему Богу. Раб Божий проявляет на земле божественную волю, осуществляет через свое бытие желание Творца. Звук «б» означал «быть», а слог «ра» – проявление высшей божественной энергии. «Ра» – это свет – Раб – это тот, кто в бытии проявляет божественную энергию. Отсюда возникло слово «работать», то есть творить то, что Бог еще не сотворил, но продолжает творить руками человека. Человек возводил прекрасные терема, выращивал сады, ковал плуги, пек хлеб и выполнял множество другой работы, которая делала жизнь более красивой, более приятной, более человеческой. И все это человек делал, повинуясь собственному желанию, но не приказу. Каждый человек выбирал для себя ту работу, которая казалась ему интересной и увлекательной. С удовольствием отдавал Творец плоды своего труда обществу, которому он служил, и с гордостью называл себя рабом Божьим. Кроме того, руссы считали себя потомками своих богов. Они называли себя внуками дождь Бога или сыновьями рода. Сейчас среди людей идет скрытая идеологическая война. Одни обвиняют других в том, что те якобы подменили понятие «сын Божий» на «раб Божий», а те, в свою очередь, обвиняют первых в гордыне и попытке приписать себе родство с Богом. И все-таки, Василий Сергеевич, высказала свое мнение Оксана, в понятии «раб Божий» есть что-то унизительное. Именно поэтому мне неприятно посещать службы в церкви, как бы моя матушка меня туда не агитировала. Какое-то у них там сплошное рабство, хоть и Божие. Значительно приятнее ощущать себя дочерью Бога, хотя, возможно, конечно, это и не скромно. Ну что ж, не смею настаивать на своем мнении, согласился Василий Сергеевич. Но скажите, Оксана, вы действительно думаете, что все, что делаете, вы делаете только по своей воле, и воля Бога никак на вас не влияет? Не знаю, пожала плечами Оксана. Как-то никогда на эту тему не задумывалась. Наверное, все-таки влияет. Ну а почему бы тогда не называть вещи своими именами? А унизительно это звучит потому, что мы сами унизили божественный смысл великого слова. Но именно этого и добивались те, кто внес в русский язык эту кошмарную путаницу. «А кто эти те?» — с ужасом в глазах спросила Оксана. «У них нет имени, Оксаночка. Да и их самих нет как таковых. Но путаницу-то эту они все-таки создали», — воскликнула Оксана и схватилась за сердце. «Они — это мы. И мы же должны вернуть на землю божественную гармонию». «Как это мы? Значит, это мы сами хотели разрушить свою жизнь, внести в нее путаницу?» «Дослушайте до конца», — спокойно сказал Василий Сергеевич и продолжил. «На самом деле ничто не мешает человеку быть сыном Бога и рабом Божьим одновременно. Кто такой сын? Это человек, рожденный тобой, воспитанный тобой, любимый тобой и любящий тебя. А кто такой раб? Это человек, выполняющий твою волю, реализующий твои замыслы и проявляющий твое творчество. Что может быть почетнее и желаннее, чем по собственной воле продолжать творить то, что замыслил твой отец? Ведь это совсем не то же самое, что выполнять волю другого человека. Ну, например, в Египте невольники построили великие пирамиды. Они реализовали замыслы жрецов, воплотили творчество архитекторов и выполнили волю фараона. Вот только на египетском языке слово, которым называли невольников, предназначенных для тяжелого физического труда, не содержало в своем составе священного слога «ра». И ни в одном другом языке в слове «невольник» нет слога «ра». И только в России по какому-то чудовищному недоразумению божественный слог оказался запятнанным позорным смыслом, означающим потерю человеком воли, а с ней своего человеческого достоинства. И что же теперь делать? Ты теперь уже ничего не поделаешь. Просто надо это осознать и больше не употреблять слово «раб» для обозначения невольников. Просто надо вернуть слову его изначальный смысл. Если человек выполняет чужую волю, то он невольник. Человек, который по своей воле выполняет чужие задания, наемник, волонтер. А человек, который по своей воле и своему творческому порыву выполняет чужой замысел, помощник. И только человек, который по своей воле, с творчеством в душе, выполняет свой замысел, может считаться рабом Божьим. Если мы очистим священный слог «ра» от позорного пятна, то в нашу жизнь вернется радость. Это когда энергии «ра» достаточно. Работа снова станет ради творчества, а не ради куска хлеба. И тогда наступит великий рассвет, и вернется на землю Бог Ра, и проснется племя ариев, и вспомнится древняя вера. Несколько минут Оксана обдумывала услышанное. Ей вспомнилась песня, которую пели студенты в подземном переходе возле вокзала. Она даже остановилась тогда, чтобы дослушать ее до конца. Слова песни звучали как пророчество, которое сегодня исполнилось. Знакомые слова откроют новый смысл, и свежая трава опять пробьется ввысь. Больше она не помнила слов, но мелодия звучала в памяти. «Надо будет снова сходить в тот переход», — решила Оксана. «Может быть, найду этих ребят и снова смогу услышать эту песню». «Значит, все, что мы делаем, творим, придумываем», вернулась Оксана к теме разговора. «Это все не наше? Это все принадлежит ему? А мы всего лишь его проявление в мире материальном и сами по себе ничего не значим?» «А что, Оксаночка, вас не устраивает такое положение вещей?» «Честно говоря, как-то не очень приятно это осознавать», — грустно сказала Оксана. «Ведь если моя мама родила меня, вырастила, воспитала, это же не означает, что теперь всю свою жизнь я должна выполнять ее волю. Я этому всячески сопротивляюсь». А она, в свою очередь, всячески пытается заставить меня делать то, что хочет она. В случае с Богом все наоборот, Оксаночка. Как это? Василий Сергеевич опять на минуту задумался, придумывая, как бы понятнее объяснить. Представьте себе, Оксана, что мы с вами литературные персонажи, что существует некий автор, который пишет книгу про нас. Сейчас он сидит и описывает нашу с вами беседу. И что? Как вы думаете, если это так, то вы существуете или вас нет? Если это так, то меня нет. А кто же тогда сказал вот это «меня нет»? Автор книги. Но люди, читающие книгу, не видят самого автора, а видят только тех, кого он описывает. И все свои мысли, свои сомнения и размышления автор высказывает через своих героев, через события, которые с ними происходят. Писатель не может проявиться для читателя иначе, чем через своих героев. Автор книги – Бог для своих персонажей. От него зависит, будет ли книга про нас с вами интересной и увлекательной, или наоборот, скучной и занудной. Каждый герой имеет свою судьбу, свой характер, и не в его власти что-либо изменить в книге, задуманной автором, даже самого себя. Вот здесь действительно полное бессилие. Если тебя придумали уродом или злодеем, ты ничего не можешь с этим сделать. Ты будешь играть эту роль от корки до корки, если, конечно, автор не пожелает изменить твой образ. И читатели будут любить тебя или ненавидеть. Но эта любовь или ненависть – заслуга автора. И когда книга написана, в ней уже ничего невозможно исправить. И сколько бы раз читатель не перечитывал написанное, оно никогда не изменится, как бы мы с вами того не хотели. Но в книге, которую пишет он, все наоборот. Каждый персонаж способен влиять не только на свою судьбу, но и на всю историю. Великий автор придумал только буквы и основные правила, законы физики, химии, биологии. Но основной процесс творчества по написанию книги он отдал нам. Книга, которую пишет он, живая. И даже он не знает на 100%, какое решение примет тот или иной персонаж. От каждого решения любого героя зависит, что будет дальше. Значит, мы, проявляя свое творчество, проявляем и его творчество, выполняя свою волю, выполняем и его волю. И все это – осуществление его великого замысла. Ну а в таком варианте, Оксана, вам больше нравится быть рабом Божьим? В таком – да, улыбнулась Оксана. Славяне. Когда Василий Сергеевич ушел, Оксана тут же открыла свой ноутбук и включила словарь-переводчик. Она никогда не принимала на веру то, что можно проверить. Вот и сейчас ей не терпелось узнать, действительно ли в других языках в слове «невольник» нет слога «ра». И вот что она обнаружила. Слово «невольник». Английский. Slave, captive, serve. Французский. Esclave. Испанский. Esclavo, siervo. Итальянский. Schiavo, servo. Немецкий. Sklave. Да, действительно, слога «ра» не было нигде. Хотя звучало это слово созвучно во всех языках. Тогда Оксана решила узнать, от каких слов произошло слово «невольник» в других языках. Английское «captive» переводится еще и как «пленник», а слово «serve» – «крепостной». Испанское «siervo» имеет еще одно значение – «слуга». Но ни в одном языке слово «невольник» не имеет сходства со словом «работа» или «труд». Английский. Работа – work, труд, labor. Французский. Труд – травай, увраж. Испанский. Труд – trabajo, labor. Итальянский. Работа – lavoro, attività. Немецкий. Работа – труд, Arbeit. Но зато в этих пяти языках, в словах, обозначающих работу, есть слог «ra» или «ar». Теперь Оксане стало абсолютно ясно, что налицо явная подмена понятия. Но кто, а главное, зачем сделал это? А зачем мы с детства впитывали? Мы не рабы, рабы не мы, написанное во всех букварях. Не для того ли, чтобы запрограммировать в священном слове позорный смысл, чтобы в сердцах наших поселилась ненависть к работе и творчеству? Очевидно, что это было сделано для того, чтобы внести в гены народа состояние, которого у него не было. Не было у нас состояния неволи, слабости. Кстати, слабость. Созвучие «сла» встречается почти во всех словах, обозначающих понятие «невольник» в других языках. Странно, почему название «руссы» мы вдруг поменяли на «славяне»? Кто дал нам это название? Явно ведь, что название «славяне» совсем молодое. По крайней мере, в слове о полку Игореве «земля русская», «богатыри русские», «русский дух» и ни слова о славянах. Оксана упала на подушку, с трудом сдерживая слезы. Необъяснимая обида захлестнула ее душу. Обида и бессилие, сходное с тем, которое она испытывала во время приступов астмы. Страх. Дождавшись времени обеда, Оксана поспешила в столовую, чтобы поделиться своим открытием с Василием Сергеевичем. Он внимательно выслушал ее эмоциональный рассказ, грустно улыбаясь и покачивая головой. Когда она закончила, он спросил: «А можно посмотреть, как на других языках звучит слово «страх»?» От этого вопроса Оксана опешила. Она ожидала, что он разделит ее бурю негодования, возмутится, начнет искать виноватых и, наконец-то, расскажет ей, кто же такие эти те, о которых он один раз заикнулся. А он отнесся к ее рассказу очень спокойно и даже слегка равнодушно. «Можно, конечно, а вам зачем?» С нескрываемой обидой в голосе спросила Оксана. «Возможно, в этом слове зашифрован ответ на ваш вопрос». «Какой вопрос?» «Кому было надо ослабить Русь?» «А при чем здесь страх?» «Но вы послушайте это слово. В нем тоже есть слог «ра». «Точно. Это слово тоже обозначает негативное понятие. Странно, что оно не пришло мне на ум, когда я вспоминала слова со слогом «ра». Вы хотите сказать, что она тоже имеет искаженный смысл? Возможно, но я пока не уверен». После обеда они снова пошли в комнату Оксаны и выписали все слова, обозначающие страх, из разных языков. Английский. Страх. Fear, fright, terror. Французский. Страх. Peur. Испанский. Страх, miedo, temor, pavor, julepe. Итальянский. Страх, боязнь, paura, timore, terrore. Немецкий. Страх, angst, furcht, боязнь, опасения. Изучив получившуюся табличку, Василий Сергеевич произнес: «Так я и думал». «Что?» — нетерпеливо заерзала Оксана. «Во всех этих языках слово «страх» имеет различные звукосочетания. Нет единого понятия «страх» для разных народов». «И что это означает?» Это означает, что все боятся по-разному. Каждый народ испытывает то чувство опасности, которое генетически передали ему предки. У англичан страх созвучен со словом fire – огонь, и со словом террор. У французов страх созвучен со словом власть. У испанцев со словом грязь – mierda, и со словами наказание, мука, тяжелый труд – хулепе. У итальянцев, гляди, вообще интересно. Страх и уважение пишутся и произносятся одинаково. «Ой», – засмеялась Оксана, – «а у немцев, смотрите, страх очень похож на морщинку». «О чем это говорит?» «О чем?» «Это значит, что расшифровав русское слово «страх», мы поймем, чего же боялись наши предки». «Ну так давайте же его расшифруем». «Давай. Начнем со звукосочетания «ст». Вспомните все слова, где есть эти звуки. Станция, стойло, стоянка, стена, стелла, стол, стул, станок, стук. То есть все, что так или иначе относится к отсутствию движения, остановке, стоянию, остановил ее Василий Сергеевич. Этих слов очень много. Не стоит их все перечислять. Попробуйте вспомнить те, которые, имея СТ, не относятся к стоянию. Оксана задумалась ненадолго и продолжила. Стремя, стремление, струя, стрела, струна, стриж, строка, стружка, стряпня. Хорошо. А теперь найдите во всех этих словах нечто общее, и тогда вы увидите смысл и душу звукосочетания «стр». Оксана задумалась надолго. Через некоторое время она робко, как ученица на экзамене, не до конца уверенная в своем ответе, произнесла. Во всех этих словах есть скорость, движение, кроме стряпни и стружки. Но почему же? Стружка произошла от слова «строгать», а это занятие, требующее движения. А стряпня – это древнее сленговое слово, означающее «приготовить что-нибудь наскоро». И что дальше? А дальше смотрите. От «ст» – «стояние», до «стр» – стремление, только один звук «р» или «ра». О чем это говорит? Ну, не мучайте, говорите. Что в мире материальном движение возможно только при взаимодействии энергии «ра» с чем-то статичным, стабильным. Только отталкиваясь от чего-то, можно развивать скорость. Интересно. Значит, в звукосочетании «стра» зашифрована скорость, движение, развитие, основанное на стабильности и традиции. Можно сказать еще стабильность движения. И после этого звукосочетания идет звук «х». Так, слова со звуком «х». Хорошо, хоронить, хранить, худо, храм, хребет, хотеть, хоровод. Никакой связи в этих словах нет.